371. Итак, приходим к тому же, неизбежности жизни и необходимости пройти через жизнь и через все, что она дает в виде опыта. Уклониться нельзя, остается лишь идти. И так как прохождение неотвратимо, то не лучше ли пройти с поднятой головой, сохраняя достоинство духа? Много согбенных, много сломанных жизнью, много в бессилии сложивших руки. Это не решение вопроса. Жизнь надо пройти победителем. И не нужно для этого бороться с ветряными мельницами. Кесарь отдается кесарю, но внутреннее святилище охраняется зорко. Особенно охраняется огонь духа, горящий внутри. Когда придет смерть, и тело будет отдано земле, и все земное потеряет свое властное, самодавляющее влияние на сознание. Новый мир, новые впечатления, новые условия, не похожие на то, что на земле окружает человека, откроются перед его сознанием. Ничего из того, что есть сейчас, не будет, но будет человек, так же ярко, а может еще ярче, еще острее, переживающий уже совершенно новые впечатления и ощущения. Эта индивидуальность его не уничтожает. Откуда же неуверенность за нерушимость свою, за неуничтожаемость свою, за победное утверждение неприходящего в духе? Ярая иллюзия майи затемняет знание духа. Очевидность затемняет действительность и сумерки свет. Но и это пройдет, и свет-победитель, сужденное время, уявит победно в пределах земных.